2. Наверное, машина не хотела, чтобы Салазкин говорил о печальном. Вдруг завизжала, заюлила. Кинтель нажал на тормоза. Уиллис глянул на переднее колесо. «Ну, ясно. Теперь вот уж точно пикник на обочине. Господ пассажиров просим посидеть на травке, буду ставить запаску». «Помочь?» — с готовностью спросил Салазкин. Кинтель сказал, что лучшая помощь — не путаться под ногами и руками. Салазкин сделал вид, что ужасно обиделся, и с надутым видом сел под густой березой. Остальные устроились на травке неподалеку. Словко терпел с полминуты, а потом не удержался. «Саня, а ты... как там в яме? Что было с фонариком?» Он поймал неодобрительный взгляд Корнеича, но было уже поздно. Салазкин же отозвался сразу, без неохоты. «Ну, я уже говорил кое о чем Кинтелю, когда он меня в госпитале навещал. Было так. Сгребли меня, значит, когда я был без сознания, и очнулся я в темноте. Рука перевязанная, не сильно пораненная, лоб тоже. Где, у кого, совершенно не понять. Раз в день воду дают и кашу вонючую. Иногда с хлебом, иногда так. Ведерко спускают на веревке. Так сказать, биотуалет. В яму через щель иногда проблески пробивались, а чаще была сплошная тьма. Вот в этой тьме я... ну, в общем, зажигал тот фонарик, заставлял себя видеть». «Неужели 3 месяца в темноте?» — глухо спросил Корнеич. «Изредка вытаскивали на двор, чтобы проморгался, бороду сбрил. Раз не мусульманин, зачем тебе борода? Дом там был богатый, кирпичный. Хозяина звали Саид. Красивый такой мужик, на индуса похожий. 40 лет. По-русски говорил прям как москвич. Любил иногда пообещать. Посидишь немного, а потом все равно голову долой. Ты контрактник, контрактникам один конец. Я говорю, да не контрактник я, срочник из морпехов. Не ври, говорит, по ухваткам видно, что контрактник. А какие у меня ухватки, если еле ногами-руками шевелю? Ну, как-то все же он понял 3 месяца, что я срочник по призыву. К таким они малость помягче относятся. Мол, подневольные люди. Перевел меня на жительство в сарай, стал давать работу по дому, кормить по-человечески. Только сразу предупредил. Вздумаешь бежать — кранты. А куда бежать? Дороги не знаю, дохлый совсем, русских кругом не слыхать. Да и зима уже, а теплой одежды нет. Вот и существовал. Приглядывался, надеялся все же. Ни хозяйка, ни дочки хозяйские ко мне близко не подходили, а Саид иногда в беседы вступал. «Зачем к нам пришел? Стрелять начал. Мы тебе чего плохого сделали?» Ну, я прям как Гринев перед Пугачевым говорю: «Ты же умный человек, неужели не понимаешь? Я присягу давал». «А что?» — спрашивает. «Если присяга...» то можно в детей стрелять, в женщин стрелять, в мирных людей стрелять. «Это где, — говорю, — я в мирных людей стрелял? Ты видел? Я вообще выстрелить ни разу не успел». «Ну да», — спорит он, — «а если бы успел, стрелял бы как пульман». «Какой еще, — говорю я, — пульман? Пульманы — это товарные вагоны, чтобы зэков возить, они не стреляют». Ну, он и рассказал. Был такой армейский капитан по фамилии Пульман. Год назад послали его с группой в 5 человек ловить какого-то полевого командира. Сели они у дороги, по ней машина проехала, грузовичок, пикап. Они, видать, остановить не сумели или прозевали, и давай палить вслед. Одного мужчину сразу кончили, 2 ранили. Те, кто живой остался, руки подняли. «Мы мирные, мы не боевики, вот документы». Оказалось, были там, кроме хозяина машины, директор и завуч местной школы. Беременная женщина, ее племянник, парнишка 16 и старик-пенсионер. Пульман и его люди документы проверили, видят, промашка вышла. «Ну ладно, — говорят, — издержки военного времени, ошибочка. Забирайте убитого и катите в свой поселок». Но на всякий случай доложили по рации о случившемся майору, который сидел на командном пункте. «А тот: вы что, с катушек съехали, да? Всех расстрелять, машину сжечь». Потому что вроде бы есть у спецназа такая установка — свидетелей не оставлять. Ну, Пульман и его братва надели на стволы глушители и в оставшихся четверых. Да, видать, опыта не хватило. Парнишка рванул в заросли, по нему вслед, а потом в погоню, раз велено не оставлять никого. Нашли уже мертвого, ему пуля перебила артерию на бедре. Свалили всех в машину, подожгли. Да опять же, не хватило сноровки, сжечь не сумели. А тут по дороге колонна какая-то, начальство, которое вроде бы из местных жителей, но на нашей стороне. Скрыть уже ничего не удалось. «Я знаю эту историю», — сказал Каховский. «Год назад они писали. Был суд. Я читал в интернете приговор. Несколько страниц подробного рассказа, в деталях, как убивали ни в чем не повинных людей, а потом вердикт присяжных. Но поскольку эти военнослужащие выполняли приказ вышестоящего начальства, считать их невиновными. Гнусная история». «Да», — сказал Салазкин и прижался затылком к березовому стволу. «История такая. Этот Саид и давай катить на меня. А вот если бы тебе отдали приказ, разве бы ты не стал стрелять, а?» «Нет», — отвечаю, — «не стал бы. В мирных и безоружных? Никогда». «А как же присяга?» «А что присяга? Нет в ней такого, чтобы выполнять преступные приказы». Улыбнулся Саид своей тонкой восточной улыбкой и говорит: «Поклянись своим богом, что не стал бы». «А мне чего терять, все равно не вру». Перекрестился. «Вот, — говорю, — клянусь. И даже за крестик под воротом взялся. Этот крестик я, кстати, нашел в яме, нащупал как-то на полу среди мусора. Видать, кто-то из сидевших раньше меня потерял. Цепочка была порвана. Я ее связал ниткой от рубахи, надел на шею. До той поры никогда и не молился, не знал даже, верующий я или нет, хотя крестили. А тут стал вспоминать отрывки молитв, которые когда-то слышал случайно. И свои придумывать. Меня этот крестик грел вроде как тот фонарик. И успокаивал. Помогал думать. Отдумал я в этой яме о тех построениях, про которые мне рассказывал Александр Петрович. Я ведь тогда еще не знал, что его уже нет. Разговаривал будто с живым. О хронополе и загадках времени. И это было вроде как конструирование многомерных фигур в темноте пространства. И в то же время как музыка. Вспоминались его тетрадки. Александр Петрович почти всегда вручную писал, на компьютере ведь даже таких символов нет, как у него. «Например, колесик с крылышком, да?» — тихо спросил Корнеич. Салазкин оторвал затылок от березы. «А ты видел, да? Он тебе тоже показывал?» «Не показывал, а просто оставил тетрадь перед отъездом. На память. Некие доценты очень потом ею интересовались. И тем значком. Не знаете ли, что это такое?» Салазкин зло хохотнул. Кинтель быстро оглянулся на него от машины. «Многие хотели бы знать, что это такое. Непонятно, знал ли до конца сам Медведев. Корнеич, а тетрадка-то где?» «У меня». «Дашь посмотреть?» «Господи, да совсем отдам. Кроме тебя, кому теперь с ней разбираться? Саша тебя, как я понимаю, кое-чему обучил». «Мало чему. Ох, мало», — выговорил Салазкин и постукался затылком о ствол. «Разве что... Но это потом». «Саня, а как вы все-таки выбрались оттуда?» — мягко спросил Каховский. «Вас освободили?» «Не сразу, Сергей Владимирович. Я начал готовиться к побегу. Нож припрятал в тайнике. Сухари. Думал, выберусь на какую-нибудь дорогу, там или наших повстречаю, или выкину какого-нибудь местного из его машины, помчусь, куда глаза глядят. А Саид хитрый мужик был, учуял мои планы. Пришел однажды со своим дружком, у того автомат. «Поехали», — говорит, — «покажем кое-что». Глаза мне завязали натуго, сверху еще мешок на голову. Затолкали в машину. Ехали с полчаса, потом вытащили меня, повели по камням куда-то вверх. Сдернули мешок и повязку. Говорят: «Смотри, православный». Я вижу, кругом скалы, мы в расселине. Из каменных щелей торчат три кола. На двух истлевшие головы в беретах, лиц уже не разобрать. «Вот», — говорит Саид, — «тоже хотели бежать. А для тебя вот это место». и показывает на третий кол пустой. И опять говорит, дружески так: «У тебя, Саня, один выход. Прими нашу веру, поклянись верности Аллаху, будешь жить». Вспомнил я, как молился в яме своему медному крестику, как грел он меня. «Знаешь, — говорю, Саид, — если я и поклянусь, ты не поверишь. У тебя твой Аллах, а у меня мой Спаситель». Он оскалился, злорадно так, зубы белые-белые. «Не спасет тебе твой Спаситель, разве не понимаешь?» Дружок его тоже скалится, гладит автомат. И понял я, все равно убьют, хоть сделаюсь я самым-самым мусульманином. Не оставят в живых русского свидетеля, который видел эти головы. Вцепился в автомат, рванул, кинул через бедро этого Саидова приятеля, и тут меня сзади по голове. Камнем, наверное. Очнулся я опять в яме. Судя по запаху, в той же самой. Сперва удивлялся, почему не кончили там сразу. Потом понял, бесчувственного неинтересно. Надо, чтобы я все испытал. Стал готовиться. Думаю, как вытащит наверх, брошусь на любого, пусть пристрелят, только бы не ножом. И вдруг застреляли наверху. Потом оказалось, добрались сюда свежие силы ОМОНа с большой зачисткой. Через какое-то время выволокли меня. Смотрю, лежит посреди двора Саид, глядит в небо пустыми глазами. Очередь поперек груди. Рядом одна из его дочек. Наверное, хотела заслонить отца. Потом, конечно, всякие вопросы, выяснения. Я понял, повезло мне, что из ямы вытащили, а не повстречали беглого. Доказывал бы, что не перебежчик, не дезертир, а тут героический пленник. Ну и вот. Возили, лечили. Потом на гражданку. Подчистую.